Третье. Сердце космоса равно сердцу Архата. Огню солнца равно сердце Архата. Вечность и движение космоса наполняют сердце Архата. Майтрея приходит и горит всеми огнями. И горит сердце его состраданием ко всему обнищавшему человечеству. Пылает сердце его утверждением новых начал. У людей живет понятие мертвых архатов, и жалкие йоги питают воображение их своими образами. Когда же человечество поймет, что архат есть высшее проявление материи Люциды, то оно поймет, что нет разграничения между материей Люцидой, дающий свет, и материи любви, облекающей все светом. Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но материя Люцида сияет любовью. Когда можно будет озарить человека нашим образом? Мышление трудно осознает чистоту сферы высшей. Высшее дано высшему. И Высший живет в Высшем, и Высший будет первенствовать в измерении высших миров.